летят стрелою скоро, и мы с тобою разом из города уйдем. Где-то в лесу дремучем или на горной круче сами себе построим дом. Двери покрепче справим рядом, на цепь посадим 8 больших голодных псов, чтобы они не спали к дому, не подпускали горе врагов и дураков. Там вокруг так рядом с парадной дверью надо вкопать скамейку, а перед ней тенистый пруд, чтобы, присев однажды, смог бы подумать каждый, нужен ли он кому-то тут. Там вокруг так Жена.